21 сентября в Пхеньяне в Центральном доме молодежи состоялся 11-й симпозиум зодческой эстетики. В его работе приняли участие архитекторы, инженерно-технические и руководящие работники, преподаватели, научно-исследовательские и творческие работники. Выступавшие рассказали о бессмертных заслугах уважаемого Ким Чен Уина, прославившего минувший год как период крутого поворота в строительстве, и о том, что под мудрым водительством Трудовой партии Кореи в стране появились монументальные архитектурные сооружения, облагораживающие облик социалистического цивилизованного государства. Они в научно-теоретическом плане аргументировали проблемы, встающие в дальнейшем создании нашей специфики зодческих сооружений.